5. Театрик находился в северном углу западного крыла. Прибравшись в комнате, Трой приоткрыла дверь и увидела, что зимнее солнце все еще слабо освещает Анкритон. Она чувствовала, что немного переработала. Не мешает прогуляться по подъездной дороге, убегающей вниз среди зябких обнаженных деревьев. Она накинула пальто и вышла наружу, не надев ничего на голову. От морозного воздуха на глазах выступили слезы, отвердевшая земля позванивала под ногами. Внезапно почувствовав какое-то возбуждение, Трой побежала. Волосы у нее развивались, холодный воздух обжигал голову, уши раскраснелись. «Удивительно! Бежишь и чувствуешь себя счастливой», — подумала Трой, тяжело дыша на морозе, и, замедляя бег, начала строить планы. Голову она больше трогать не будет. Дня через два краски подсохнут. Завтра руки и то, что их облекает, потом, когда он уйдет, еще примерно час на работу над фоном. Мазок за мазком, и каждый требует напряжения мысли и чисто физического напряжения, а также постоянной внутренней сверки с общим замыслом. Дорога изгибалась между островками опавших листьев. Наверху, повинуясь легким порывам ветра, поскрипывали замерзшие ветки, и Трой подумала: «А ведь я присутствую при похоронах лета». Внизу были ворота. Солнце зашло, и из ложбин сразу же начали выползать клубы тумана. «До ворот», — подумала Трой, — «а потом назад к террасам». За спиной из леса она услышала стук копыт и слабое шуршание колес. Вскоре показалась двуколка с Росинантом, а в ней поигрывающая вожжами в перчатках и меховом пальто мисс Оринкурт, судя по всему, справившаяся с недавней вспышкой гнева. Трой приостановилась, ожидая ее, та тоже натянула вожжи. «В деревню еду», — пояснила она. «Присоединиться не хотите? Окажите божескую милость. Поехали, а то мне к аптекарю надо, а этот зверь, если оставить его без присмотра, может уйти». Трой влезла в двуколку. «С лошади управитесь?» — спросила мисс Оринкурт. «Сделайте одолжение, а то я терпеть не могу». Она передала Трой вожжи, а сама сразу принялась шарить в своих роскошных мехах в поисках портсигара. «Задала я им там жару», — продолжала она. «Все отправились ужинать в один укромный уголок по соседству. Впрочем, какое там соседство? Это бог знает, как далеко. Седрик, Пол, старуха Полин, ну и публика. Все хвосты поджали. То есть, я хочу сказать, вы ведь видели, в каком я была состоянии, верно? И Нодди тоже», — она захихикала. «Ну, дорогая, видели бы вы его в этом шлеме, ну и во всем остальном. Это к Гоголям входит в библиотеку и всем велит слушать. Эта дама начинает, моя гостья, прошу это всех зарубить на носу». Ну и так далее, много еще чего, смех да и только. Полин и Милли побледнели как смерть, а бедный маленький Седрик заблеял и замахал руками. Он заставил их всех извиниться передо мной. «Ну что ж», — продолжала она со вздохом, — «хоть какое-то разнообразие, а то в этой дыре такая скука. Ничего не происходит. И делать нечего целыми днями. Вот несчастье-то. Если бы кто-нибудь еще месяц назад сказал, что я буду ползать тут в этой доисторической телеге, я бы решила, что он чокнулся. Впрочем, в армии, наверное, еще хуже». «А вы когда-нибудь были в армии?» «У меня со здоровьем не все в порядке», — с некоторым облегчением ответила мисс Оринкурт. «Бронхиальная астма. Меня назначили в АЗМВ, но грудь взбунтовалась». Примечание: АЗМВ — Ассоциация зрелищных мероприятий для военнослужащих, благотворительная организация, созданная в Англии вскоре после начала Второй мировой войны. Конец примечания. «Парни из оркестра жаловались. За моим кашлем они сами себя не слышат, так что пришлось уйти. Потом взяли в единорог на ввод, а потом», — просто закончила мисс Оринкурт, — «меня заметил Нодди». «И это был шаг наверх?» — осведомилась Трой. «А вы как думаете? Сами прикиньте. В общем, все понятно. Человек с его положением — большая шишка. К тому же он очень милый. Я без ума от него по-своему. Но ведь и о себе надо подумать, правда? Если сам о себе в этой жизни не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Знаете, миссис Олейн, между нами говоря, все тут было немного запутано до вчерашнего дня. Слушайте, ну что делать девушке в такой обстановке, если впереди ничего не маячит, а? Любой, если у него есть мозги, скажет, что нечего. Мисс Оренкурт сделала глубокий вдох и раздраженно фыркнула. «В общем, с меня хватит», — заявила она таким тоном, как если бы Трой хоть слово сказала против. «Я не утверждаю, что он мне ничего не дает. Вот это пальто, например, оно довольно славное, верно? Оно принадлежало одной даме из ЖВС, примечание, женская вспомогательная служба ВМС Великобритании, конец примечания. Я видела объявление о продаже. Она его ни разу не надевала, 200, дешевка». Дальше они ехали в молчании, прерываемым только стуком копыт Росинанта. Пересекли местную железную ветку, а там, за поворотом у подножия невысоких холмов, показались крыши домов деревни Анкритон. «В общем, я хочу сказать», — вновь заговорила мисс Оренкурт, «что, когда согласилась приехать сюда к Нодде, понятия не имела, что меня ожидает. Вот те крест святой не имела. Со стороны все вроде здорово. Замок наверху расположен, а мой врач говорит, что это хорошо для моей груди, да и занятий особо никаких нет. Голос у меня не то чтобы очень, для танца не хватает дыхания, а в настоящем театре шея болеть начинает. Ну и что остается?» Поставленная в тупик самим вопросом, в который уже раз в Анкритоне Трой сказала: «Полагаю, после жизни в городе чувствуешь себя в деревне немного странно». «Ну да, откровенно говоря, это как разминка перед смертью. Не то чтобы я считаю, будто здесь нельзя ничего устроить для демобилизованных, но вы понимаете, о чем я. Воскресные вечеринки для этих ребят, развлечения, всякие игры и никаких Анкридов. Правда, против Седрика я ничего не имею. Конечно, он один из них, но мне всегда казалось, что вообще-то они по-своему хорошо умеют коктейли смешивать». «Я все продумала. Что-то ведь надо делать, планы выстраивать, а? Как угадать, что тебя за ближайшим поворотом ждет? Но когда я устрою вечер в баронском зале, никаких Анкридов. Это уж как пить дать, никаких Анкридов». «И сэра Генри тоже поддела ее Трой?» «Об этом, — сказала мисс Оренкурт, — я позже подумаю, если вы понимаете, что имеется в виду». «О, Господи!» — Трой невольно так и подпрыгнула. «Еще раз повторяю, Нодди мне очень нравится, но это странная жизнь, и с ней надо считаться. Приятно, доложу вам, когда есть с кем поговорить, с кем-нибудь не из Анкридов. Даже Седрику я не могу до конца довериться, ведь он наследник и не может смотреть на вещи моими глазами». «Наверное, нет». «Вот именно. Хоть вообще-то он очень мил со мной», — тонкий голосок окреп. «И не думайте, будто я не знаю почему», — добавила мисс Оренкорт. «Ему, дурачку, все время не хватает наличных, и он хочет, чтобы я использовала свое влияние на Нодде. Он остался с носом, когда эти плясуны сорвали свой куш. Обратился к евреям, тоже бестолку, а теперь не знает, куда и податься. Дома он боится показываться, приходится ждать, пока я не определюсь так или иначе. Ладно, там видно будет. Мне, в общем-то, все равно», — беспокойно заерзала она. «Лишь бы со мной все утряслось». Они сидели друг против друга. Трой вгляделась в красиво подкрашенное лицо своей спутницы. Позади нее поднимался лес, подобный видению, недвижный, пронизываемый нитями тумана. На этом темном фоне лицо, подумалось Трой, напоминает посмертную маску работы какого-нибудь сюрреалиста. В морозном воздухе что-то негромко прозвенело. «По-моему, это...» «Кошка мяучит», — сказала Трой, останавливая Росинанта. «Ну, вы даете», — закашлялась сквозь смех мисс Оренкурт. «Кошка мяучит». «Не кошка это, а мои легкие, дорогая. Проклятый ночной воздух когда-нибудь прикончит меня. Может, подстегнете эту скотину?» Трой дернула вожжи, и копыта сразу степенно зацокали по единственной замощенной улице Анкритона. Вскоре они остановились у небольшой аптеки, по совместительству бывшей и промтоварным магазином. «Может, я возьму, что вам там надо?» — предложила Трой. «Спасибо, вряд ли в магазине есть что-нибудь интересное. Духов там точно нет. «Еще раз спасибо, дорогая. Это какое-то средство против стригущего лишая у детей. По заказу врача оно должно быть готово». Пожилой аптекарь с румяными щеками протянул Трой две соединенные вместе бутылки, к одной был прикреплен конверт. «Это для детей там, в поместье?» — осведомился аптекарь. «Ну да, конечно. А маленькая для сэра Генри». Взбираясь назад на двуколку, Трой обнаружила, что аптекарь последовал за ней и теперь стоит на тротуаре. «Там этикетки есть», — озабоченно предупредил он. «Не откажите в любезности обратить внимание на инструкции, они там внутри. Дозировка, знаете ли, меняется. Она зависит от веса пациента. Доктор Уизерс специально просил меня обратить на это внимание, мисс Эйбл. Между прочим, очень необычный рецепт. Талия ацетат. Да, этикетки на обеих бутылках. Спасибо. Надо быть очень внимательным. Извините, у нас кончилась оберточная бумага. Всего наилучшего». Он коротко, как при коклюше, откашлялся и метнулся к себе в магазин. Трой уже была готова развернуть Росинанта, когда мисс Оренкурт, попросив ее обождать немного, выбралась наружу и зашла в магазин. Через несколько минут она появилась на пороге. В кармане у нее явно лежало что-то тяжелое. «Глаз кое на что лег, дорогая», — пояснила она. «Хо-хо! Ну что ж, домой, и не надо жалеть лошадей!» На обратном пути она говорила только о детском стригущем лишая. Рот она прикрывала воротником своего мехового пальто, потому голос звучал словно из преисподней. «Скверно, а не повезло так не повезло. Я про бедняжку Пенти. Через всю голову, а ведь волосы, можно сказать, ее единственное достояние». «Вы с Пенти вроде бы друзья?» — спросила Трой. «Жуткий ребенок, право слово, жуткий, чего только не выкидывает. Каково? Малюет кисточкой на зеркале Нодди. И чтобы она там не думала, разве можно вот так, в открытую? Еще пара таких фокусов и привет. Хотя сама она этого, может, не понимает, мать, естественно, в ярости. Вам известно, что в завещании ребенок стоит на первом месте? Но если она и впредь будет так же шутить, то разом слетит оттуда. А краска на ваших перилах? По-моему, это вообще край». «Откуда вы узнали об этом?» — Трой пристально посмотрел на свою спутницу. Та сильно закашлялась. «Вот идиотизм!» — глухо выдохнула она. «Как можно было выходить из дома в такой туман? Извините, Бога ради, совсем не могу говорить». «Это Пенти вам сказала?» — настаивала Трой. «Потому что я никому не говорила. Она действительно призналась, что сделала это?» Мощный приступ кашля не позволил мисс Оренкурт ответить, но, по-прежнему прижимая воротник к рту, она трижды мигнула своими устремленными на Трой огромными красивыми глазами. «Ну, а я никогда в это не верила», — медленно выговорила Трой. «Никогда?» Плечи мисс Оренкурт дернулись и задрожали. «Будь я проклята», — подумала Трой, — «да ведь она же смеется».